Охренеть, какой расклад! Парни, чего делать-то да будем? Да не скули, без тебя тошно. Тошно ему, Борову жирному, а кто говорил, что они не пересекаются? Еще как пересеклись, и прям по нашим жопам! А хер его знает, что случилось. По всем законам пространства и времени не может такого быть. А тут... Ныло сердце, очком чуяло, не надо с вами связываться. На бабки позарился, жить хотел начать, не вечен же в скинах. Это ты во всем виноват! Зачем ты стрелял? Зачем? Я же говорил! Че ты говорил, сука? Че ты говорил? Ты молчал в тряпку, жрал Ханьку и хихикал. Не надо меня крайним делать, тварь. Раньше надо было думать. Вот именно. Это чего значит? Мы все сдохнем? Ну, дошло наконец. А ты собрался жить вечно? Да ты-то чего руками машешь? Тебе один хер, а я домой хочу. Надоели вы мне все, остопрытли. Я хочу домой. Чего? По мамке соскучился? Сколько тебе лет, парень? 27, а чё? У меня двое сынов моложе тебя и воюют. Сопли собери и пошли. Вам еще повезло, что на нашего политрука нарвались. Командира убило, он нам теперь царь и бог. Мужик что надо, своих бережет. А вот у соседей за такое пачками расстреливают. А что, многие бегут с фронта? Это ты про расстрел? Так стреляют не из-за того, что бегут. Да куда тут бежать, парень? Куда ни кинь, один клин. За нами голодный Ленинград, впереди немцы. Стреляют те, кто трусит, кто умом тронулся. Боевой дух поддерживают. Чё бояться? Смерть тут везде. Слабину дал, пуля, а в атаку пошел, может, еще поживешь. Не дрейф, ребята, еще покоптим небо. Слышал? Ты смотри, черт, не вздумай дергаться. Я и сам пока ни во что не врубаюсь, но вляпались мы по полной. А может, это все глюки? От Цуси мы никак не отойдем. Хотел бы я, чтоб меня так глючило и колбасило. Но тут ты не угадал. Оглядись, прислушайся. Вокруг самое что ни на есть объективная реальность. Провались она пропадом. Жить-то как хочется. И чего я обрубок недогребанный техникум не закончил? Ща бы копался в видеомагнитофонах, порнуху смотрел, да в интернет-кафе девочек подснимал. Слышь ты, специалист по связям с общественностью, все тебя хотел спросить, ты где так шпрехать надрочился? Чё? Немецкий откуда так хорошо знаешь? В техникуме учил? Ну ты даешь, Борман. С дуба, что ли, рухнул? Да я по-немецки три слова знаю, и те все неприличные. А в техникуме английский был, да я на него забил. Понятно. Чё тебе понятно? Ничего. А куда идем-то, отец? По взвод Демина. Командир мальчишка совсем. Моложе вас будет. На фронте неделю. Тут оказия с ним была. Приказ в атаку, а он из окопа подняться не может, страшно. Карпенко сам взвод поднимал. А Демину предупреждение. Еще раз слабину даст — расстрел. Ну вот и пришли. Командир, принимай пополнение. А? Пополнение? Это хорошо. Ну, заходите. Так это же тот чудик, что к нам приходил. У него еще две дырки в спине были. Да закрой же ты свой рот, мудила. Здравствуйте, товарищи бойцы. Я лейтенант Демин. Здравия желаю, товарищ командир. Так-с. Прошу уяснить себе следующее. У меня правило одно. Струсил — расстреляю! Лично! Вот, из этого вот нагана. Каждого.